когда я опустился перед ней на колени. В плечо. Со спины. Не очень больно, но кровь идет. На какой-то момент я растерялся. «Стив! Стив!» — торопливо заговорила она, прижавшись ко мне. «Автомобиль остановился. Смотри, как бы он не вернулся». Это вывело меня из оцепенения. Стрелявший должен был заметить, что не попал в меня. По всему было видно, что он во что бы то ни стало хотел нас прикончить. «Да, он обязательно вернется. Сейчас я отнесу тебя в укрытие». Стараясь ступать как можно осторожнее, я направился в чащу леса, стеной тянувшегося вдоль шоссе. Там оказалось так темно, что нетрудно было переломать ноги. Свет фар нашей машины освещал только часть шоссе и кромку леса. И вместо того, чтобы углубиться в лес, я решил все-таки держаться поближе к свету и идти вдоль дороги, надеясь нащупать тропинку, которая, несомненно, привела бы меня к какому-либо укрытию. Мой пиджак намок от крови, сочившейся из раненого плеча Элен. Она неровно дышала, и время от времени, когда я оступался, приглушенно и болезненно стонала. Метрах в 20 от нашей машины наконец попалась уходившая вглубь леса тропинка. Я побрел по ней, напряженно вглядываясь в темноту. Внезапно позади меня раздался шум. Это автомобиль, медленно, не зажигая огней, двигался по дороге. Я ускорил шаг и тут же налетел на ствол упавшего дерева, не удержался на ногах, упал, уронив Элен. Проклиная свою неловкость, вскочил, вытащил фонарик, включил его. Элен лежала в нескольких шагах от меня. Лицо было мертвенно-белым, глаза закрыты. Она, видимо, потеряла сознание. Я шагнул к ней. В этот момент блеснула вспышка и раздался сухой пистолетный выстрел. Пуля просвистела где-то совсем рядом. Выключив фонарик, я прижался к земле. По молчаливому лесу эхом прокатились выстрелы. Несколько пуль просвистело над моей головой. Я выхватил пистолет и выстрелил в направлении вспышки, затем перелез через упавшее дерево и на ощупь отыскал Элен. Внезапно яркий, слепящий свет автомобильных фар осветил лес. К счастью, оба мы оказались поблизости от толстого ствола дерева, скрывшего нас от пучка света. Надо было немедленно разделаться с этими фарами, иначе стрелявший мог обойти нас сзади и легко разделаться с нами. Осторожно приподняв голову, я тщательно прицелился и выстрелил. Однако рука дрогнула. Промах. Я выстрелил еще раз. Встречная пуля с глухим стуком врезалась где-то совсем рядом в ствол дерева, но мой выстрел все-таки разбил одну фару. Я пригнулся, выждал некоторое время и пополз вдоль поваленного дерева, чтобы занять новую позицию. Прицелился в оставшуюся фару и нажал на спусковой крючок. Она тоже погасла. В спасительной темноте я ползком добрался до Элен. Взяв ее на руки, я медленно, как слепой, нащупал путь ногами, двинулся по тропинке. Каждый мой шаг по сухому шуршащему ковру опавших листьев выдавал меня с головой. Я спешил добраться до какого-нибудь укрытия. Я знал также, что в обойме у меня осталось всего 4 патрона. Через несколько минут я остановился и прислушался. До меня долетел шум шуршащих листьев, который вдруг прекратился. Видимо, человек, преследовавший меня, решил